К сожалению, директора сейчас нет в школе и связаться с ним не удалось, в голосе декана послышалась озабоченность. Но я передал сообщение дежурному Аврору. Все, что нужно, просто подождать, пока прибудет подмога. Помните, на территории факультета вам ничего не угрожает. Перехватив внимательный взгляд Гарри, Роули вдруг прищурился и подался вперед, насмешливо дернув уголком губ. Тот быстро отвел глаза, запоздало сообразив, что действие зелья еще не закончилось. Мог ли декан с такого расстояния разглядеть чрезмерно расширенные зрачки и другие характерные признаки использования зелья ночного зрения? Судя по тому, что профессор не только принялся пытливо вглядываться в лица друзей, но и не поленился пройтись по гостиной, как бы между прочим чуть заметно принюхавшись к Крэббу, не только мог, но и рассмотрел. Задумчиво покачав головой, профессор Роули покинул общую гостиную, пообещав прислать в помощь старостам привидения и велев никому даже не пытаться покинуть защищенную территорию. Глядя ему вслед, Гарри обреченно вздохнул. Чем промышляли предки Винса, для Роули, конечно же, секретом не было. Их декан не был бы слизеринцем, если бы не сумел сложить 2 и 2. Оставалось признать, что утаить свою эскападу от Северуса и Малфоя-старшего и в этот раз не удастся. Когда ни через полчаса, ни через час ровным счетом ничего не изменилось, и тролль, по уверениям привидений, все так же продолжал бушевать в школьных коридорах, чрезвычайно хмурый декан вернулся к своим подопечным. Наскоро успокоив взволнованных учеников, он отвел в сторонку Малфоя и, быстро переговорив с ним, ушел, оставив за главного кровавого барона. «Эй, Малфой, а чего декан от тебя хотел?» — не удержался от любопытства Флинт. После истории с метлами он считал, что малышня ему задолжала. Спросил, как лучше с отцом связаться. «Время-то позднее, директора в школе нет, из Аврората к нам на помощь не спешат, только и остается главу попечительского совета на этих дармоедов натравить, чтобы пошевеливались». Все согласились, что отправить лорда Малфоя вставлять люли дежурным Аврором — отличная идея, и тут же переключили свое внимание на призрака. Рассказ кровавого барона о происходящем за дверью вышел куда интереснее, чем сухая информация декана. По его словам, на то, чтобы проломить вход на кухню, троллю хватило десятка ударов дубиной. Пока насмерть перепуганные домовики с громкими хлопками трансгрессировали по всему замку, в их обители с веселым звоном разлетались кастрюли и половники. Обратно тролль вышел не скоро, но с изрядно округлившимся брюхом и, волоча за собою тушу размером с полкоровы, зачем-то подался на верхние этажи. Ребята переглянулись. Похоже, их приманка все же сработала. Насытившийся тролль поддался инстинктам и отправился на свидание. Дослушав рассказ, Драко, скучающе позевывая, пошел в спальню. Друзья кинулись следом. «Так чего от тебя на самом деле хотел декан?» — выпалил Блейс, едва за ними закрылась дверь. «Просил, если у меня есть такая возможность, связаться с отцом и подробно рассказать ему, что тут происходит. А еще намекнул, что тролля тоже можно в частную собственность заполучить, если вовремя подсуетиться. Декан сказал, что тролль сильно взвинченный и совершенно невменяемый. Он с другими учителями уже пытался как-то его обезвредить, не вышло. Ребята, вы, кажется, со своими духами перестарались. Так ладно, я с отцом сейчас поговорю. Гарри, а ты с ней попредупреди, ему троллы точно пригодится». Примерно еще через полчаса в школу уже почти привычно вломились все члены попечительского совета в сопровождении 5 отрядов авроров, 2 бригад целителей и сотрудников отдела по контролю за особо опасными существами. Тролля ловили объединенными усилиями авроров, попечителей, комиссии Пиццастова. К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, в Хогвартсе уже были частично разгромлены подземелья и 2 первых этажа. Капитального ремонта требовали. Кухня, 14 коридоров, 10 лестниц, 8 классов и 1 туалет. Еще до завтрака отец пересказал Драко самые свежие новости. Оказывается, после просьбы связаться с ним, Роули послал в Аврорат Патронуса, а потом вместе с профессором Стебли отправил туда же еще и истерично причитающих домовиков, велев им орать на все министерство, что по Хогвартсу разгуливает никем не контролируемый тролль. А дальше начался цирк. Оказалось, что глава Аврората вместе с начальником отдела по контролю за опасными существами и обоими замами бухали, празднуя удачную операцию по изъятию контрабандных мантикор, и первый, переданный Роули камином вызов, всерьез не восприняли, сочтя его неудачной шуткой. Зато когда к ним заявился сначала разгневанный Люциус Малфой, а за ним Августа Лонгботтом в компании Амелии Боунс, всем стало не до смеха. В итоге на орехи досталось всем, а больше других, наконец-то вернувшемуся в Хогвартс директору. Ну а самой приятной новостью стало то, что Малфой-старший не только тролля на тех же условиях, что и Цербер отжать себе сумел, но и одну из конфискованных мантикор в качестве компенсации за беспокойство прихватил. Глава 14. Альбус Дамблдор сосредоточенно пялился в окно и хмурился все сильнее. Великолепный вид из директорской башни, долгие годы услаждавший его взор и радовавший душу, теперь не вызывал ничего, кроме раздражения. К чему эта красота, когда все-все идет наперекосяк? Под бледно-голубым осенним небом цвет Черного озера приобрел какой-то удивительно нежный оттенок. Солнечные зайчики вспыхивали на лениво перекатывающихся волнах, гасли и тут же появлялись вновь. Запретный лес пламенел сказочными яркими красками. Золото и багрянец еще не опавших листьев то здесь, то там прорезала густая зелень вековых сосен. Осень, пора увядания, но как много в ней жажды жизни. Словно природа, стремясь отдалить неизбежное, спешит поразить воображение наблюдателя своим великолепием. И он, Альбус, подобен этому воплощению незыблемого совершенства. Когда-нибудь настанет и его осень жизни. Ну к чему эта глупая патетика? Оборвал не кстати накатившую меланхолию директор. Да, сейчас все не так, все плохо. Плохо, но не смертельно же. Осень жизни. Конечно, когда-нибудь, очень нескоро, она настанет. Она будет длиться и длиться, а он, Альбус Дамблдор, продолжит изумлять мир блеском своего гения. Старик досадливо поморщился и, бросив презрительный взгляд на буйство красок за окном, принялся расхаживать по кабинету. Как жаль, что столь любимый им пейзаж больше не приносит радости. Это все от усталости и разочарований. Ах, какой трудный выдался год. Еще только октябрь, а сколько крупных и мелких неприятностей успело произойти. Только при неприятнейшем и крайне неудачном стечении обстоятельств можно было объяснить то, что он совершенно позабыл о запертом в подземельях тролле. Сначала по школе повсюду шныряли проверяющие и авроры, потом, конечно, можно было попытаться потихоньку вывести опасную тварь в запретный лес, но сделать это незаметно мог только хорошо управляющийся с дикими троллями человек, а таким человеком как раз был заваривший всю эту кашу Квиррелл. Дикий тролль был его персональным заданием на так и не построенной полосе препятствий. В сильнейшем раздражении Дамблдор дернул себя за бороду. Ну зачем он настоял, чтобы тролль был непременно диким? Ведь будь это страшилище хоть чуточку обученным, можно было бы и самому избавиться от него без особого труда. А так только сам себе проблем добавил. Поначалу испугался, что не справится, привлечет внимание, а потом и вовсе позабыл. Да-да, он, человек, который привык держать в уме десятки хитроумных комбинаций, взял и позабыл о том, что ни в коем случае нельзя было пускать на самотек. Закрутился, упустил из виду. А все этот идиот Поттер со своими полетами и паршивка Скитер со своими пасквилями. И Малфой с гнусными инсинуациями. И Фадж с претензиями. И Авроры с неудобными расспросами. Спасибо, что хоть Пивз куда-то запропастился, а то бы и он. Поняв, что пытается найти крайнего, директор снова дернул себя за бороду, получилось очень чувствительно, зато в голове прояснилось, какой смысл валить вину на других. Нельзя было выпускать ситуацию из-под контроля. Ну как так вышло, что вопреки собственным осторожности и предусмотрительности, он не позаботился поставленную Квиррелом защиту продублировать. Не убедился, что без постоянной подпитки она не развеется. Удовольствовался тем, что тот со своей задачей справляется и в помощниках не нуждается. А ведь мог бы и сам сигнальные чары набросить или для подстраховки хоть какой-нибудь портрет у логова тролля повесить. Ведь портрету все равно заняться нечем. И присмотрел бы, и предупредил, и напомнил. А так, замотавшись, Альбус совершенно упустил из виду, что беспризорный тролль может стать источником новых неприятностей, за что и поплатился. Все снова пошло кувырком, и в школе опять полно незваных гостей. Конечно, не все гладко было и прежде. Тупые ученики совали свои носы куда не следует, и пакостные слизеринцы писали кляузы родителям. Происходили несчастные случаи и курьезные недоразумения, но главное оставалось неизменным, никто не лез в дела школы. Конфликты, ссоры, удачные и не очень попытки мести, все в глазах большого мира удавалось представить мелким и незначительным, не требующим расследования и вмешательства. Да и его чудесный, работающий без перебоев, артефакт каждый раз заставлял студентов придавать не слишком большое значение очередному произошедшему в Хогвартсе инциденту, и последствия сглаживались сами собой. Бросив напоследок еще один злобный взгляд на раздражающий жизнерадостный пейзаж, Дамблдор уселся в кресло и направил мысли в новое русло. За учиненный в школе погром его ожидал штраф, и, судя по мерзкой ухмылке Люциуса Малфоя, немалый. Размер взыскания собирались установить, исходя из окончательной сметы восстановительных работ, и это наводило оторопь. Разрушения, после прогулки тролля по школе, оказались более чем значительными. Мало того, крохоборы из попечительского совета собирались в тот же штраф включить счет за испорченные троллем продукты. Здесь, как водится в скверных анекдотах, Альбуса поджидало две новости – хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что далеко не все продукты были испорчены. Даже не так, пострадала достаточно незначительная часть припасов. Плохая новость – уничтоженными оказались мясные продукты, а они как раз были самыми дорогими. Сотни фунтов мяса, сосисок, бекона, куриных и рыбных тушек были обгрызены, проглочены, разорваны, раздавлены огромными лапищами и расплющены дубинкой. И за все это, судя по непрозрачным намекам, предстояло заплатить ему, Альбусу. Попытки свалить всю вину на Квирелла провалились. Альбусу без обиняков заявили, что сумасшедшего на работу принял именно он, так что и ответственность за выходки Квирелла нести тоже ему. Теперь оставалось только надеяться, что штраф ему выставит хотя бы не в полном объеме, переведя часть выплат на бывшего подчиненного. Кстати, отсутствие в школе и невозможности наладить с ним связь во время инцидента, Альбусу тоже не позабыли. Пришлось валить все на срочные дела в МКМ. Благо, что эта организация вызывала у волшебников почтение, а он сам, являясь ее председателем, мог без труда объявить любой вопрос и срочным, и секретным, требующим немедленного разрешения. Да, скверно вышло, что он даже Минерву не потрудился предупредить об отъезде. Желал сохранить тайну, не привлекать внимания к своему отсутствию. И вот как раз эта незначительная на первый взгляд деталь будила в душе подозрения. Никто не должен был знать об отлучке, но все произошло в тот злосчастный момент, когда его не было в школе. В простое совпадение верилось слабо, а вот в то, что у него завелся тайный враг. Неужели кто-то прознал о связи с контрабандистами и вынудил их назначить встречу именно на это время, стремясь изолировать его, Альбуса, от событий? Ведь требование полной секретности, вплоть до того, чтобы нельзя было получить или отправить Патронуса, не его идея. Мог кто-то намеренно устроить провокацию? Недоброжелателей-то за жизнь накопилось ого сколько. Перебрав в уме вероятные варианты, Дамблдор вынужден был признать, что все возможно и внимание этому вопросу следует уделить самое серьезное. Как ни странно, но появление тролля в Хогвартсе студенты восприняли как увлекательное происшествие, внесшее разнообразие в обычно нудное течение школьной жизни. Гриффиндорцы и когтевранцы, поначалу недовольные скудностью поданных на завтрак блюд, очень скоро позабыли свои возмущения, узнав, сколько всего интересного они проспали. В Хогвартс вломился тролль. В подземельях и на нижних этажах замка велся настоящий бой. Репортаж с места события и колдофото пострадавших помещений заняли большую часть свежего выпуска ежедневного пророка. Школу ожидают ремонты и очередные проверки. Это ли не темы для теории и обсуждений? Смотреть на разрушения учащиеся ходили как на развлекательную прогулку. Донимали нанятых строителей расспросами, норовили утащить отколотые дубинкой куски камней в качестве сувенира. Самые отчаянные на спор лезли на полуразрушенные лестницы и чувствовали себя сопричастными к грандиозному событию. Баллы, снятые за нарушение запретов, улетали из факультетских копилок десятками, но это не останавливало даже слизеринцев, а уж Гриффиндор и вовсе рисковал в ближайшее время уйти в глубокий и безнадежный минус. В кои-то веки даже пуффендуйцы в глазах остальных обитателей Хогвартса выглядели героями. Ну и пусть они не участвовали в охоте на тролля, зато слышали, как его дубинка калашматила по стенам, откалывая куски каменной кладки. Маглорожденные барсуки в красках описывали, как, услышав звук массовой трансгрессии домовиков, подумали, что магловские спецслужбы заложили под Хогвартс пластид. Что такое пластид, знали немногие, но все равно все их переживаниями впечатлились. В представителях остальных факультетов эти рассказы вызывали острые приступы зависти и досаду от непричастности к увлекательному происшествию. Повсюду только и слышалось, что нынешний учебный год необычайно богат на неординарные события, начиная от поступления в школу мальчика, который выжил, и заканчивая устроенным троллем погромом. К счастью для Гарри, то, что одно является прямым следствием другого, так ни до кого и не дошло. Кстати, как Гарри и предполагал, Из-за появления тролля и нового скандала, происшествие с близнецами забылось моментально. Ни администрации, ни ученикам больше не было до их распухших рож никакого дела. Только Рональд Уизли, пожелавший отомстить за братьев, упорно продолжал мутить воду, распуская о Гарри и его друзьях грязные слухи. Бороться с ним решили его же оружием. Всего-то и потребовалось шепнуть парочке самых заядлых сплетниц, что у рыжего глисты. Что это такое, волшебники в большинстве своем не знали, но маглорожденные им быстро объяснили. Новость, что в животе их сокурсника живут червяки, которые едят его изнутри и гадят ему в брюхо, популярности Рону не прибавило. Даже те, кто еще недавно не против был пообщаться, стали обходить его по широкой дуге. Девчонки, стоило Уизли оказаться рядом с ними за столом, подхватывали свои тарелки и спешили пересесть как можно дальше. Парни прятали руки за спины, избегая рукопожатий, и брезгливо отряхивали мантии, если рыжий хотя бы случайно к ним прикасался. Как это обычно и бывает, Рон на слухах, связанных с его здоровьем, узнал последним. Листы. Нет у меня никаких листов. Я пишу на пергаменте, как и все. Орал у входа в большой зал, выведенный из себя Уизли, совершенно не понимая, в чем его обвиняют. Не листы, а глисты, кривясь от отвращения, буркнула Лаванда. И не ври, все знают, что они у тебя есть. Да что ты выдумываешь? Рон сжал кулаки и пошел красными пятнами. Устроить драку с девчонкой он не мог и оттого злился еще сильнее. Говорю же, пергамент. Вот, он полез в сумку, из которой вслед за неряшливо скомканной бумагой посыпались куски давно засохших булочек. Подобрал бы ты свою туалетную бумагу и не позорился. Фыркнул один из наблюдавших за разборками когтевранцев, с годливостью глядя на то, что принято было считать пергаментом. А глисты – это паразиты, которые живут в твоем брюхе. Да никто у меня там не живет. Ври больше, усмехнулся кто-то из второкурсников. Докажи, взвился Рон. Да пожалуйста, ты тощий, и это при том, что постоянно жрешь как не в себя, это первейшие признаки. А еще глисты у грязнуль бывают, а ты, судя по всему, руки ни разу не мыл с тех пор, как родился. Рональд, твои вечно грязные руки, это действительно ужасно. Тут же влезла Гринджер. Мои родители, медики. Я точно знаю, что последствия пренебрежения гигиеной могут быть самыми кошмарными. Но он же чистокровный волшебник, а у волшебников таких червяков не бывает. Неожиданно вступился за Уизли какой-то парень с нашивками Пуффендуя. Это у обычных волшебников не бывает. А его отец постоянно домой всякую магловскую дребедень тащит. Мало ли чем он мог всех перезаражать, презрительно фыркнул темноволосый мальчишка со Слизерина. И тут же получил от рыжего в ухо. Начавшуюся потасовку прекратил профессор Флитвик, сняв с драчунов два десятка баллов и посоветовав захлебывающемуся эмоциями Рональду все же обратиться к мадам Помфри для всеобщего спокойствия, так сказать. К счастью или к сожалению, Рон оказался не таким тупым, как все привыкли думать, и быстро сообразил, кому своим позором обязан. И то, что за каждое кривое слово в адрес Поттера и его друзей будет получать несоразмерный ответ, до него тоже дошло. Поняв, что при таком раскладе войну против Поттера ему не выиграть, рыжий перестал открыто лезть на рожон, прислушался к совету Флитвика и позволил мадам Помфри не только провести обследование, но и обнародовать официальное заключение, что никаких паразитов в его организме нет. Не сказать, что после этого окружающие воспылали к нему любовью, но во всяком случае шарахаться перестали. Близнецы следили за конфликтом со стороны. За брата не вступались, бросали на его обидчиков кровожадные взгляды, но с разборками не лезли, и это было очень кстати, поскольку проблемы маленьким слизеринцам неожиданно доставил так и томившийся в унитазе Пивс. Тя, чья очередь была обновлять лендлок, неожиданно угодил на отработку, и заклинание спало. Полтергейст, поняв, что может проявить хоть какую-то активность, принялся вопить во всю мощь. Ну и сам дурак. Парочка зашедших в туалет старшекурсниц выбежала оттуда с визгом. Нет, не потому что испугались, а потому, что не узнать голос Пивза было невозможно. Если до этого кого-то и озадачивало, куда это запропастился главный школьный пакостник, то теперь вопрос прояснился сам собой. Уже через час вся школа знала, что проклятый полтергейст подглядывает в туалетах за девчонками. Все взахлеб пересказывали друг другу новость о том, что он, мерзавец, прячется в нужниках, оттого и в коридорах больше не пакостит. Тут же нашлись и те, кто лично видел, как Пивс наблюдал за моющимися в душе студентками, и те, чьих знакомых тот напугал до икоты, прямо в тот деликатный момент, когда они сидели на унитазе. Ребята, выслушавшие немало подобных байк, ржали от души, но все же забрали пивза из туалета плаксивого привидения. От греха подальше. Последнее, что им было нужно, это то, чтобы кто-нибудь нашел валяющегося в унитазе закаменевшего полтергейста и выспросил, благодаря кому он там оказался. Да и Блейз так явно завидовал умению своих новых приятелей стрелять из рогаток, а учиться на обычных мишенях было так неинтересно. В общем, забрали. Правда, запашок от него шел какой-то сомнительный, но проблема оказалась легко решаемой. Сутки вымачивания в универсальном дезинфицирующем составе, щедро пожертвованном им завхозом, легко исправили ситуацию. Теперь пивз, приятно пахнущий полевыми цветами и для маскировки украшенной юбочкой и широкой бумажной панамкой ярко-желтого цвета, стоял на шкафу и каждый день работал мишенью для постигающего науку стрельбы Блейза. Если не считать этих тренировок, в спальне мальчишек было тихо и сонно, поскольку Поттер, главный зачинщик всяческих неприятностей после истории с троллем, притих, впечатленный результатами собственной затеи. Сколько ни старался, он так и не смог понять, в чем же допустил просчет. Гарри уже сотню раз прокрутил в голове все данные, но ошибки в них так и не нашел. Ведь, если смотреть на вещи здраво, все выглядело совсем просто. Ну, не могло все получиться так, как получилось. Они же в своих действиях основывались на логике и здравом смысле. Кто же виноват, что в Хогвартсе ни то, ни другое не работает? О том, что запертый тролль оказался, во-первых, действительно диким, а во-вторых, давным-давно не кормленным. Ребята узнали от отца Драка. Узнали и покрылись холодным потом, представив, чем могла закончиться их афера. Но самым неприятным во всем случившемся было даже не это, а то, что стараниями Уизли по школе пополз слух, будто виноваты в появлении взбешенного тролля не директор, ни его заместители, даже не свихнувшийся профессор Квиррелл, а слизеринцы. Такая несправедливость Гарри очень огорчала. Да, он как никто другой знал, что доля правды в этом есть. Они с друзьями именно слизеринцами и являлись, и руку к устроенному безобразию несомненно приложили. Но ведь тролля-то в Хогвартс не они притащили. Вроде бы все должны были понимать, что никто из учащихся просто не мог незаметно привести в замок такую огромную и опасную тварь, но не понимали. Наоборот, слухи крепли и, похоже, недалек был тот миг, когда простая сплетня в умах студентов могла превратиться в нетребующую доказательства истину. Да что там говорить, уже даже на Гарри и его друзей-первокурсники с остальных трех факультетов начали поглядывать с подозрением. И Гарри решил, что если они невольно подгадили Слизерину, им же и исправлять. Идея о том, как можно разом и улучшить репутацию факультета, и испортить настроение Дамблдору, возникла спонтанно во время прогулки к Черному озеру. Шахматы, плюй камни, взрывной дурак и прочие глупости за недолгое время, проведенное в школе, всем надоели до тошноты, а других развлечений, кроме прогулок, здесь не имелось. К сожалению, у озера было не веселее, чем в замке. Гарри, Драко и Блейз, загоревшиеся желанием навестить окраину запретного леса, не успели даже приблизиться к деревьям, как рядом тут же замаячил Хагрид. Очевидно, лесник был совсем не против прогуляться по лесу с Гарри, но вот младшие Малфои, забинив его планы по выполнению директорского задания, никак не вписывались. Гарри с удовольствием готов был пройтись по запретной территории, но для него уже Хагрид был лишним. В итоге разошлись несолоно хлебавши, каждый в свою сторону. Полувеликан, в лес, мальчишки, к озеру, чтобы составить компанию остальным друзьям. Обнаружившийся неподалеку Невилл, пытавшийся откопать на берегу какую-то засохшую растючку, привел всех в еще большее уныние, и Гарри вдруг разозлился. На улице шикарная погода, а они как дураки слоняются туда-сюда, не зная, чем себя занять. «Ребята, а чего бы нам в футбол не погонять, а?» — встрепенулся Драко. «Говорю, в футбол давно не играли. А что, неплохо было бы», — поддержали Винс и Грег. «А мяч?» — напомнил Тя. «Декана попросим трансфигурировать», — Гарри довольно ухмыльнулся, прикидывая в уме, как бы заодно новой затеей директору поудачнее досадить. «Только чур условие. В игру берем всех, кто попросится. Никого не гоним, особенно грифов. А не бойтесь, что нас свои же за такое с потрохами сожрут», — засомневался Крэп. «Если правильно акценты расставим, не сожрут. А если объясним, сколько пользы из этого извлечь можно, то еще и помогут. Ты просто представь, как Дамблдор с кошкой взбесится, если львы вместе с нами играть будут. Ну что, пойдем к декану». Примерно через час, Бесцельно шатавшихся вокруг замка школьников привлекли глухие звуки и радостные крики. «Вне игры! Удар от ворот!» – проорал Поттер, лихо остановив сбежавший мяч. «А вы чего это? В футбол играете?» – русоволосый мальчик, имя которого на распределении Гарри прослушал, таращился на него во все глаза. «Играем! Правилами школы не запрещено!» – засмеялся Драко. «Гарри, давай мяч!» – Грег заждался. «Погодите-ка, как вы можете играть в футбол? Вы же слизеринцы. И что с того?» Гойл, не став дожидаться, сам явился за мячом и теперь с недоумением смотрел на занервничавшего мальчишку. «Ну», паренек замялся, но, заметив среди игроков Невилла, слегка приободрился. «Вы вроде бы вообще не должны знать, что такое футбол. Это еще почему? Потому что вы все темные маги и маглов на дух не переносите». «Глупости», фыркнул Малфой. «А почему тогда говорят, что вы все магловское ненавидите? Вот от кого эту чушь услышал, у того и спроси. А разве это не так? Хм, у меня отец совладелец компании, которая вообще-то магловский аквапарк построила. Между прочим, лучший в Британии. Магицай Акуае. Слышал о таком?» Ухмыльнулся Малфой. «Конечно. Ну вот, а у мамы дом моды. В нем сплошь маглорожденные и полукровки работают. А у нас родители в косом переулке кинотеатр открыли», хором добавили Крэп и Гойл. «А я вообще в Англию только 2 года назад переехал, а в Европе всем пофигу, магл ты или волшебник. Там кому что нравится, тот тем и занимается», — пожал плечами Забини. «Ребята, знакомьтесь, это Джастин. Джастин Финч Флетчли», — улыбнулся раскрасневшийся Невилл и зачем-то добавил, словно по желтому галстуку и без того не было понятно. «Он тоже спуффиндуя. А, Джастин, отлично. Присоединяйся. Правила ты всяко лучше Невилла знаешь. Форвардом будешь, а то Винс для этого тяжеловат». Поттер хлопнул нового знакомого по плечу и первым вернулся на импровизированное поле. «Вы же в футбол гоняете?» «Да». Еще один барсучик принялся топтаться возле площадки почти вслед за Финч-Флетчли. «А мне говорили, что слизеринцы магловские развлечения не признают и вообще магглов. Магглов не убиваем и не едим. В футбол играем. В кино ходим, в аквапарке развлекаемся. Ребята, а можно с вами? Меня Джоном зовут». «Ничего, что я маглорожденный. Ничего. Давай, нам хавбыка не хватает». «Здорово, парни. А с вами можно? Я тут шел, гляжу, вы мяч гоняете». В этот раз у поля мялся когтевранец. «Мне казалось, что волшебники такой игры не знают, особенно слизеринцы. Про вас говорят, что вы». «Знаем, что говорят. И про футбол тоже, как видишь, знаем. На ворота вставай, а то Грег уже устал за мячом прыгать». «А да, я мигом. Только я еще спросить хотел, а тролль?» «Какой тролль? Если тебе тролль в игре нужен, то это не к нам. Да я не про игру, а про того, который школу громил. Говорят, это ваши его сюда». «Не, не наши. Слизеринцы слишком умные и осмотрительные, чтобы с такими тварями связываться. Ау, отлично. Меня Джошем зовут. Так я пошел на ворота, а вы в футбол что ли играете?» Чернокожий мальчик с нашивками Гриффиндора остановился у поля минут через 10, после того, как команда пополнилась уже третьим когтевранцем. «Ага, в футбол. И нет, магглов мы не истребляем и за косую подачу круциатусами не швыряемся, а вадами тем более. Ритуальных жертвоприношений за пропущенный гол тоже не устраиваем», — заржал Нот, кося хитрым глазом на словно бы случайно прогуливающихся вокруг старшекурсников. Кто-то наблюдал за их развлечением с удивлением, кто-то с любопытством, но во взглядах большинства читалась откровенная зависть. «Короче, ты в игре?» «Ага, я, Дин Томас, мы вместе веселимся на трансфигурации, когда МакГонагалл из-за Поттера лбом об учительский стол стучится», — усмехнулся Гойл. «Так ты будешь играть?» «Да, а можно и Симус тоже, только он правил не знает». «Фигня, научим». В слизеринскую гостиную ребята вернулись не скоро, уставшие по самое некуда и довольные как слоны. За время, потраченное на игру, команда увеличилась до 16 человек, и им пришлось придумать опознавательные знаки, чтобы не путаться, кто в чьей команде играет. Головы Поттера, Гейла и Нотта украшали призрачные заячьи уши, над шевелюрами Малфоя, Забини и Крэбба возвышались такие же эфемерные рога. Если учесть, сколько студентов со всех курсов и факультетов наблюдало за новой забавой, то неудивительно, что как минимум половина слизеринцев уже была в курсе, где, как и с кем их малышня провела время. Абсолютное большинство змей, радости вернувшихся с прогулки малолеток, ожидаемо не разделяли. Пришлось объясняться. Примерно через час жарких споров старшие вынуждены были признать, что первокурсники в общем-то правы, их задумка имеет смысл. Чтобы не вещал на праздничных пирах Дамблдор образ Слизерина, как рассадника зла, он культивировал тщательно. Да и крепкая дружба между тремя остальными факультетами в его планы очевидно не входила. А что могло подгадить директорским планам больше, чем Слизерин, переставший быть пугалом для остальных факультетов? Это все, конечно, замечательно, и отношение к нашему факультету действительно пора решительно менять. Но как быть с нами? С парнями и так все ясно, но мы-то останемся не у дел. Девушки не могут в такое играть, недовольно пробурчала Джемма Фарли. Вообще-то могут, уверил ее Гарри, но лучше не надо. С непривычки все ноги отобьете. Вам больше волейбол подойдет, особенно пляжный. А это еще что такое? Игра. Правила мы вам после ужина объясним. Несмотря на недовольство старост, на ужин ребята так и отправились с ушами и рогами. Гарри с друзьями наотрез отказались избавиться от лишних атрибутов, раз уж позабыли снять заклинание со всех остальных игроков и оказались правы в своем упрямстве. Декан, глядя на них, усмехнулся, но промолчал. Флитвик и Стебль довольно улыбались и шушукались с соседями по столу. Дамблдор загадочно сверкал очками. МакГонагалл убесилась и даже пыталась высказать свое фи, но директор не позволил. Правда, это не помешало ей снять 20 баллов со Слизерина за хулиганство и колдовство вне класса, зато Флитвик и Стебль тут же вернули им 50. Предлог для начисления баллов был надуманным, дальше некуда, но кто же станет от плюшек и поощрения отказываться? Итоги дня устроили всех, ну или почти всех. Слизеринцы были довольны, что заработали на разнице между снятыми и начисленными очками 30 халявных баллов. Флитвик и Стебль были довольны, что их маглорожденных барсучат и воронит не только не обидели, а наоборот помогли им почувствовать себя свободнее. Филч был доволен, что полдня малышня носилась по двору, а не по коридорам. Ученики были довольны, что в довесок к опостылевшим плюй камням и взрывному дураку появилось еще хоть какое-то развлечение. В общем, всем было хорошо, кроме директора и МакГонагалл. Но Дамблдор свое недовольство благоразумно скрывал, а негодование его заместительницы никого особо не волновало. Еще до отбоя старосты в общей гостиной устроили собрание, и новая тактика поведения была донесена до всех представителей факультета. Согласных с новым образом Слизерина поспешно обучали правилам игры в футбол и волейбол. Несогласных попросили заткнуться и не мешать. Вечер этого знаменательного дня закончился массовым паломничеством студентов всех факультетов в Совятню. Утро следующего началось с того, что около полусотни сов принесли вместо писем мечи. Глава 15. Все перспективы и выгоды от новой забавы Титус Роули сумел оценить моментально. Ему, как декану факультета, давно уже поперек глотки стояла и постоянная конфронтация, и то, что его подопечных все время стремятся выставить злодеями и сделать крайними, обвиняя во всех грехах. А потому за новую выдумку Поттера он ухватился с энтузиазмом. Не поленился обойти все до единого помещения факультета и велел домовикам в кратчайшие сроки привести в порядок то, которое счел подходящим. Следующим шагом стал вызов к себе Поттера с друзьями и тщательное составление списка. За помощью в закупке спортивного инвентаря мальчишки посоветовали обратиться к Майклу, и Титус советом не пренебрег. Конечно, можно было и трансфигурировать, но зачем, если все можно купить, да еще и самого лучшего качества. Сетки, кольца, ворота, мечи всех видов и даже специальное покрытие для пола были доставлены в подземелье уже через несколько часов. Пускать на свою территорию студентов с других факультетов в Хогвартсе было не принято, а вот обучить своих. В соответствии с новыми задачами его змейки должны были производить впечатление людей открытых и не зацикленных исключительно на реалиях волшебного мира. Пока эльфы трудились, приводя в порядок новый спортзал, он провел инструктаж старост с подробным объяснением грядущих выгод и очень удивился, узнав, что почти полностью повторил слова Поттера и его друзей. Просто поразительно, насколько дети оказались прозорливее взрослых. Дело осталось всего ничего, провести общее собрание. Обустройство спортзала было закончено за 2 дня. На стенах развесили инструкции с правилами игры и расписание обучения. За сменой соответствующего игре инвентаря должны были следить дежурные. Поттера и его компанию даже уговаривать не пришлось взять на себя роль тренеров, сразу согласились. Объяснение с родителями Титус оставил на откуп Люциусу Малфою и его друзьям. Пусть сами донесут до старшего поколения, насколько приятнее станет жизнь их отпрысков в школе, если отношение к Слизерину изменится. Дамблдор из-под тишка разглядывал своих подчиненных, с трудом сдерживая желание всех заводить. Филиус и Помана требовали устроить площадки для новых игр. Минерва на каждое слово раздраженно фыркала, и казалось, что она вот-вот начнет хлестать хвостом по ковру. Титус, как всегда, помалкивал, и это бесило еще больше, чем если бы он нес откровенную чушь. Трела не по своему обыкновению пророчествовала, разумеется, безуспешно, и даже в вымышленных предсказаниях ничего хорошего не обещала. Киттлберн отсиживался в запретном лесу, помогая Хагриду кормить фистролов. Остальные бурно обсуждали сплетни, опубликованные в Ведьмополитене за истекшую неделю. И это педсовет. Никому и дела не было ни до успеваемости, ни до учебных планов. Впрочем, Альбусу тоже не было до этого дела. Куда больше его волновало, что по Хогвартсу снова шляется кто ни попадя. Ремонт разрушенных троллем помещений все не заканчивался. Идиотам из отдела по контролю за опасными существами не иначе как моча в голову ударила, и они с чего-то решили поискать в замке еще и троллчиху. Запах им, видите ли, какой-то особый примерещился. Альбус и рад был бы им сказать, что никакой самки в Хогвартсе нет и быть не может, но приходилось молчать. Ему с таким трудом удалось свалить вину за появление тролля на Кверрелла, что подобное заявление было бы равносильно признанию. А признаться он не мог, только не сейчас, когда от проблем удалось отделаться штрафом и укреплением школьной защиты. Правда, размер штрафа был поистине чудовищным, а в давно не обновлявшуюся защиту пришлось влить столько личной магии, что Альбус неделю чувствовал себя разбитым и истощенным. Но уж лучше так, чем снова выкручиваться, рискуя навлечь на себя полноценное расследование и оказаться в Азкабане. Не то чтобы Альбус всерьез опасался попасть в тюрьму, но подозрение, что при помощи контрабандистов его намеренно подставили, за истекшее время только окрепли, а вычислить виновника так и не удалось. Были на примете три гада, способных устроить подобную подлость, но в размышлениях постоянно что-то не сходилось, и вопрос, кто ему так подгадил, так и остался неразрешенным. Поддавшись эмоциям, директор так стиснул пальцами перо, что оно сломалось. Удивительно, но тихий сухой хруст неожиданно привлек всеобщее внимание, и трещавшие безумолку бабы наконец-то замолчали. «Полагаю, на сегодня мы выяснили все вопросы, а достоинство молодых людей, украсивших собой последний выпуск «Ведьмополитена», гораздо приятнее обсуждать за чашечкой чая у камина, желая скрыть бушевавшие в нем злости и разочарования». Альбус добавил в свой тон игривости. Женщины довольно заулыбались и потянулись к выходу, ничуть не стесняясь уже в полный голос обсуждать задницу и мышцы очередного придурка, позволившего опубликовать свое колдофото в журнале. Роули и Флитвик переглянулись и, кивнув на прощание, устремились вслед за коллегами. Альбус мог поспорить на 10 галлеонов, что остаток дня они проведут за распитием медовухи и игрой в шахматы в апартаментах Филиуса. Надежды на то, что оставшись в одиночестве удастся найти, наконец, то самое, верное, решение, которое все время ускользало, не оправдались. Ни Минерва, ни ее дурное настроение покидать его кабинет не торопились. Мерлина, ради, Альбус, что происходит? Едва шум голосов коллег смолк, МакГонагалл заметалась между как попало расставленных кресел, не в силах унять раздражение. Цербер, Кверинус, а теперь еще и тролль. С начала учебного года не прошло еще и двух месяцев, а у нас сплошные проверки и катастрофы. Тролль, Альбус, на меня навесили огромный штраф, как будто я в чем-то провинилась. Почему я должна отвечать за присутствие в школе тролля? Минерва, успокойся. Дамблдор с трудом удержался от того, чтобы не выкрикнуть ей в лицо, что его тоже подвергли колоссальному, переходящему все разумные пределы штрафу, на фоне которого выплаченная за метлу неустойка выглядела сущей мелочью. Вместо этого он осуждающе покачал головой, будто чрезмерная взвинченность зама его сильно расстроила. Это же школа волшебства, издержки специализации, так сказать. Но, Альбус, я преподаю здесь не первые десяток лет, и раньше разное, конечно, случалось, но сейчас мы не успеваем выбраться из одних неприятностей, как нам на головы тут же сыплются другие. Мало нам тут строителей и проверяющих, так еще студенты каждую свободную минуту стучат своими мордредовыми мечами. От них даже чары не помогают. Представь, вчера, уже затемно, один из этих снарядов выбил мне стекло. Минни, ну ты же волшебница. Что тебе стоило применить репаро и наложить на окна чары неразбиваемости? Я все применила и наложила. Но, из-за того, что он влетел так неожиданно, я опрокинула чернильницу, и мне пришлось чистить мантию и все бумаги, а их было немало. Эти новые развлечения, Альбус, это совершенно невыносимо. Позавчера с меня мечом сбили шляпу. Снова подумав о том, скольких нервов и средств стоили ему последние события, Дамблдор не смог сдержать раздражение. «Скажи спасибо, что только шляпу. Обернулась бы кошкой, вообще пришибли бы. Ты еще и шутишь». Женщина в возмущении всплеснула руками, не замечая, что шутливого настроя в ее патроне нет ни на гран. «Как ты можешь? Это же Хогвартс. Мы всегда гордились своими традициями. Здесь никогда не было никаких мечей, кроме бладжеров и квафлов. Мы дискредитируем себя. Учащиеся толпой носятся с этими мечами, как будто им заняться больше нечем. Они выкрашивают одежду Мерлин знает во что, им плевать на цвета своих факультетов». Откровенно говоря, Альбусу и самому ужасно не нравились новые веяния, но поддержать недовольство своего зама он не захотел. При всех своих неоспоримых достоинствах Минерва обладала весьма своеобразным чувством справедливости. Ее одновременно могло возмутить как пренебрежение студентов к традициям, так и нежелание начальника поощрять разнообразие в досуге учащихся. Обострять отношения сейчас еще и со своей верной последовательницей было недальновидно, а потому Дамблдор решил сменить тему. Однако стоило ему только заикнуться об учебных планах, как МакГонагалл тут же поняла его по-своему. «Да-да, Альбус, это требование ввести темы об оказании и получении помощи совершенно возмутительно. На основании одного исключительного случая требуют ох, чего они только не требуют. Преподаватели и так перегружены. Из-за отсутствия профессора по защите я вынуждена была распределить освободившиеся часы между остальными. Кстати, ко мне уже несколько раз подходил Персиваль Уизли. Ученики хотят знать, как они будут сдавать экзамен по ЗАТИ, если у нас нет преподавателя». Дамблдор скривился, как от зубной боли. Буквально вчера ему напомнили, что если он не найдет нового профессора, то этим вопросом займется отдел образования Министерства магии. «Успокойся, Минни, скоро все наладится. Вот отметим Хэллоуин. Я пригласил на празднование Корнилиуса. Фадж глуп, ему самое главное, чтобы все было тихо и разговоров о выборе нового министра никто не заводил. Пусть посидит с нами в большом зале, убедится, что в школе все в порядке, успокоится. А кому поручить вести ЗАТИ, я найду. Мы не можем позволить, чтобы министерство вмешивалось в наши дела». Глядя на лукавый взгляд, блеснувший из-за очков половинок, МакГонагалл несколько успокоилась. В конце концов, у Дамблдора множество связей и богатый опыт. Конечно же, он решит все проблемы и не допустит возникновения новых. Выпроводив в конец доставшую его Минерву, Альбус поднялся в свои личные покои. Пошелестив вынутыми из тайника записями, он понял, что вновь браться сейчас за вычисление тайного врага нет сил. Он слишком устал от бесконечных провалов, от ошибок, от непонимания, почему все идет не так, почему тщательно выверенные, продуманные до мелочей планы один за другим летят в фестралью задницу. С самого 1 сентября его преследовала неудача за неудачей, будто проклял кто. Даже погода словно насмехалась над ним. Ну Мерлина ради, это же север Шотландии, а на дворе октябрь, где промозглый холод, пронизывающий ветер, бесконечные дожди. Такой затяжной погожей осени здесь в принципе не бывает, а сейчас даже туманов нет. Осень в этом году и в самом деле выдалась невероятно теплая и солнечная, совершенно не свойственная здешним местам. Эта роскошная погода так соответствовала его планам, увы, неосуществленным и неосуществимым. Альбусу приходилось отказываться от своих затей, перекраивать их на бегу, ведь не везло же даже в мелочах. Ну что стоило одному несносному мальчишке воспользоваться чудесной погодой и ринуться навстречу приключениям? Тайные вылазки из замка, обследование территории, нарушение школьных правил, и он, Альбус Дамблдор, добрый директор, который только пожурил бы несмышленыша, давая ему полный карт-бланш на дальнейшие подвиги. Но нет, по закону подлости мальчишка никуда лезть не стремился и в должники попасть не спешил. Вместо этого он подбил сверстников на идиотские макгловские развлечения, и что самое неприятное, те пошли у Поттера на поводу. Конечно же, детям пожирателей выгодно дружить с национальным героем, уж эту-то простую мысль родители до них наверняка донесли. Но как же это все мешало его собственным планам? Нет, с одной стороны хорошо, что Поттер совершенно омакглился, но с другой стороны, просто ужасно, что он получает поддержку от тех, кого должен ненавидеть со всей страстью своей сиротской души. Повздыхав еще немного, Альбус призвал перо и пергамент. Ему всегда лучше думалось, если он тезисно переносил свои мысли на бумагу. Выписав в отдельные графы плюсы и минусы сложившейся ситуации, он наконец успокоился. Да, плюсов было намного, намного меньше, но они все же были. Самое главное — ничего не упустить и правильно сместить акценты, но тут можно не беспокоиться. Уж что-что, а повернуть любое, даже самое сомнительное преимущество себе на пользу Альбус умел. Да, события последних недель были неприятны, но даже из них возможно было извлечь весомую пользу. Так, например, Поттеру можно было объяснить безумие Квирилла и появление тролля происками зла, и на Хагрида непременно следовало надавить, чтобы старался усерднее. Пусть хоть наизнанку вывернется, но расскажет Поттеру про родителей, Орден Феникса, борьбу за правое дело, да даже прогулку в запретный лес может устроить, лишь бы подвигнуть наконец-то мальчишку на запланированные для него приключения. Одобрительно кивнув собственным мыслям, Дамблдор быстро набросал записку и вызвал домовика, велев отнести послание леснику незамедлительно. Аккуратно свернув законченное эссе, Гарри довольно улыбнулся. Все-таки были в спокойной жизни свои плюсы и немалые. И потом, спокойная жизнь — это ведь не обязательно скука и безделье. С тех пор, как Дамблдор по уши завяз в очередных проблемах и оставил его в покое, жизнь в школе стала даже интересной. Декан поручил их компании ответственное задание – научить остальных слизеринцев самым популярным магловским играм, и дел стало не в проворот. Но времени почему-то на все хватало – и на учебу, и на тренировки, и на то, чтобы самим с удовольствием мяч погонять. Рослые и крепкие Винс и Грег проявили недюжинные способности в нелюбимом их компании баскетболе. У Драка отлично получалось общаться с девчонками, так что обучение прекрасного пола почти полностью свалили на него. Блейз, Тиа и сам Гарри занимались с остальными. Учились слизеринцы быстро и охотно, после бесед со старостами и деканом заинтересованности у всех прибавилось. Теперь уже никто не смог бы заподозрить, что еще 3 недели назад никто из змей знать не знал, что такое футбольный мяч и для чего в баскетболе кольца. Преисполнившись гордости за успехи факультета, Гарри вызвал Тимпус. На завтрашнем уроке зельеварения они с Блейзом решили провести эксперимент, добавив в зелье особую дубовую кору вместо обычной. И вот теперь день стремительно клонился к вечеру, а этой самой особой коры у них как не было, так и нет. Стремительно подхватившись с места, Гарри кинулся к выходу. Уже спускаясь во двор, он столкнулся с раскрасневшимся Невиллом. «Привет, Гарри!» Пуффендуец широко улыбнулся. «А ты чего сегодня мяч гонять не пришел?» Эссе по чарам писал. «А сейчас куда? Играть? Так там уже все расходятся». «Не, я за корой». «Какой? Дубовый? О, у меня есть. Хочешь, отсыплю?» «Спасибо, но нам с Блейзом свежая нужна. К тому же у тебя скорее всего обычная, а я буду брать с дерева, на котором лукотрусы живут». Правильно поняв заинтересованно испуганный взгляд Лагбаттома, Поттер улыбнулся. «Да не нужно для этого в запретный лес идти. Тут недалеко, почти на опушке такой дуб растет. Старый, но несколько ветвей очень низко, так что без проблем достану. Гарри, возьми меня с собой». Невилл даже ладошки к груди прижал, просительно заглядывая в глаза. «Да пойдем, если хочешь. А тебе зачем? Мне бы желуди несколько. Ну или хотя бы один, но только с ветки. Я давно мечтал. Если с такого дерева самому желудь снять и прорастить, то потом самый настоящий дуб вырастет». Гарри не удержался и насмешливо фыркнул. Невилл, озадаченный такой реакцией, несколько раз растерянно моргнул и вдруг, рассмеявшись, хлопнул себя по лбу. «Нет, ну глупость, конечно», — сказал. «Ясно же, что из желудя вырастет дуб. Только я имел в виду, что это будет не обычный дуб, а ну мощный, наделенный своим волшебством, такой, каким когда-то друиды поклонялись». Поттер кивнул, принимая объяснение, и пообещал себе позже обязательно на эту тему Невилла поподробнее расспросить. В конце концов, у них теперь места много, и волшебные дубы в их поместье тоже лишними не будут. До места добрались за считанные минуты, и хоть Невилл и продолжал опасливо коситься на густые заросли, заходить в лес им действительно не пришлось. Огромный дуб величественно выдвигался вперед, раскинув свои ветви над небольшой полянкой. «Так это он?» Лангбаттом выглядел разочарованным. «Ты же сказал, что до веток дотянуться можно, а здесь до самых нижних футов 10, не меньше. Ну сам посуди, если бы все было так просто, тут давно бы уже все ободрали. И я не говорил, что до них можно дотянуться. Я сказал, что без проблем до них достану». Подмигнув озадаченному товарищу, Гарри вытащил из складок мантии свою незаменимую сумку, а из нее моток крученой веревки, один конец которой был распущен на 3 хвоста. Каждому из хвостов крепился тяжелый железный шар. «Это было, смотри, только отойди немного, чтобы случайно не зацепило. Примерившись, Гарри несколько раз крутанул веревку и вдруг выпустил ее из рук, отправив шары в полет. Спустя несколько секунд и шары, и веревка рухнули на землю, сбив с самой нижней ветки несколько желтых листьев. Промахнулся. У меня не всегда получается, особенно, когда вверх бросать нужно. Есть шанс получить грузом по тыковке, а это сильно неприятно. Вот и приходится осторожничать. Невилл понимающе кивнул. На вид шарики весили не менее фунта каждый, и схлопотать таким по лбу или по темечку и в самом деле было бы сомнительным удовольствием. Вторая попытка увенчалась успехом. Веревки с шарами надежно обмотались вокруг ветки, позволив без труда притянуть ее вниз. Пока Гарри выпутывал свою балу, Невилл успел собрать несколько превосходных желудей и теперь смотрел на своего спутника с благодарностью и обожанием. «Тебе помочь коры нарезать?» «Не, я справлюсь. Ты только чуток ветку подержи, пока я нож достану». Через несколько секунд бала была снова спрятана в сумку, а в руке Поттера блеснул специальный нож. «Все, отпускай. Дальше я сам, а то лукотрусы толпой набегут. Два волшебника, хоть и маленьких, для них уже перебор». Невиллу, согласно кивнув, отпустил ветку и поспешил отойти подальше, чтобы не мешать, а Гарри принялся ловко срезать тонкие полоски коры. Он как раз потянулся к особенно ровной веточке, когда за спиной раздались тяжелые шаги. Еще раньше, чем Гарри успел скосить глаза, по запаху стало понятно, кто именно решил составить им компанию. Такая ядреная смесь перегара, пота и мокрой псины была присуща только одному обитателю Хогвартса. Обреченно вздохнув, Поттер повернулся к топчущемуся у него за спиной Хагриду, попутно выискивая взглядом Невилла. Тот старательно рылся в пожухлой траве ярдах в 20 от них. «Здорово, Гарри, а я тут мимо шел, гляжу вроде ты. А ты чего сета, кора что ли нужна? Дык, давай подмогну». Огромная лапища потянулась к ветке, и мальчик непроизвольно шарахнулся в сторону. Пальцы скользнули по влажной от сока коре, и своенравная ветвь вырвалась на свободу, оставив в кулаке только горстку желтых листьев. «Эх, дементор ее в печенку. Ну ничего, сейчас я тебе ее обратно наклоню. Спасибо, не нужно. Я уже достаточно нарезал». «Да ты не стесняйся. Хочешь, я тебя в запретный лес на прогулку свожу? Соберешь, чего тебе надобно. Оно нельзя, конечно, но мы потихонечку. Мигом обернемся, никто и не заметит». Хагрид выжидательно уставился на мальчика, и Гарри не удержался. «Спасибо, но не нужно. Мне тетя с самого раннего детства объяснила, что нельзя садиться в машину к добреньким дяденькам, угощающим детей конфетками». На словах о добреньких дяденьках лесничий расплылся в широченной улыбке. «Дык, нет у меня никакой мышины. Я мышей только для сов иногда покупаю, и конфет тоже. Не ем я их. Они, вишь, у меня между зубов проскальзывают. Да, зато кексами угостить могу. Возьму с собой лес, погрызешь по дороге». Гарри мысленно ухмыльнулся, видимо, намек про конфеты и машины его собеседник не понял. «Ты это, ну ежели побаиваешься, то знай, нету в запретном лесу никого такого, кто причинил бы тебе вред, покуда ты со мной», на всякий случай пояснил Хагрид, видимо, по-своему истолковав нерешительность мальчика. «Спасибо, я подумаю». Мысленно выругавшись, Гарри принялся подбирать в земли все, что успел срезать. «Ну вот нафига нелегкая этого остолопа принесла, не будь его, и можно было бы спокойно применить акция. Конечно, драка это заклинание дается гораздо лучше, но все же, а теперь стоит взмахнуть палочкой, и Хагрид, наверняка, Дамблдору доложит, что первокурсник, который согласно директорским планам вообще ничего уметь не должен, заклинание из программы четвертого курса использует. И какого пикси этот Боров вообще сюда притащился? Случайно он его заметил? Как же, вот прямо так сразу за ветками со спины и узнал. Раз уж врать толком не умеет, так хоть бы и не пытался. Чего-то ты, Гарри, так в гости ко мне ни разу и не зашел? В глазах лесника отразилась обида. Будто как сторонишься меня, я тебе про родителей рассказать хотел. Шибко мы дружили с ними, а тебе гляжу и неинтересно совсем. Мне тетя о них рассказывала. Да чего она знать-то может? Это твоя тетя. И с сестрицей своей твоя мама не ладила. Жутко вредная и завистливая она была, сестра в смысле. Маме твоей страсть как завидовала, да, и гадости ей всякие делала. А мне тетя говорила, что эта мама чашки в мышей превращала. Брешет. Сердито буркнул Хагрид. Ну может пошутила Лили разок. А тетя Петунья вообще-то очень мышей боится. Да чего их бояться-то? Удивился лесник. Стукнешь разок по ней кулаком и нет ее. Представив, как тетя Питти давит кулаком мышей, Гарри скривился. «Не слушай ты ее рассказни тетке своей, не мыши. Да, так вот не может она ничего о родителях твоих знать. Она шмыгла, а отец твой, между прочим, был чистокровным. Они и виделись-то с ним пару раз. Зато про отца мне мистер с ней просказывал. Он тетин муж и в Хогвартсе вместе с папой учился. Врет он все», — безапелляционно заявил Хагрид. Мальчик удивленно посмотрел на мужика, которому по определению не могло быть известно, что именно рассказывали Гарри родные, и не удержался. «А вы откуда знаете, что он мне наврал? Не мог он тебе ничего хорошего про Джеймса Поттера рассказать? Не те у них отношения были. Как есть, наврал. Джеймс шутником был. Вот, наверное, ты на Слизерине и оказался, что про папку своего плохого наслушался». Гарри мысленно усмехнулся. В том, что о родителях ему рассказали чистую правду, всю, и плохую, и хорошую, он был абсолютно уверен. А вот то, что Хагрид был так уверен в своих словах, очень даже настораживало. К тому же теперь не осталось сомнений в том, что Дамблдора ужасно волнует, почему Гарри Поттер попал на самый неподходящий факультет. Ну, что же, раз директору эта загадка спать не дает, нужно растолковать, что к чему. Состроив самую жалостливую физиономию, Гарри пустился в пояснение. «Да нет, я не из-за этого на Слизерине. Я вообще-то туда не хотел поначалу, а в Хогвартс-экспрессе с мальчиками познакомился, и они все на Слизерин попали. И когда шляпа мне предложила Слизерин, я согласился. Мы подружиться успели, а до этого у меня совсем-совсем друзей не было. Жаль, что так получилось», — посочувствовал лесничий. «Но тебе Гриффиндор надо было выбирать. Там самые верные друзья, а слизеринцы совсем дружить не умеют. У них не дружба, а выгода одна. Вот если бы перевестись можно было, ты это директора попроси, может подсобит чем. Правда, не принято это. Не было еще случая, чтобы с факультета на факультет переходили, но ты ж герой. Может, сделают для тебя исключение в память о родителях». Гарри скрипнул зубами и задумчиво покивал, словно обдумывал предложение. О том, что Дамблдор еще в начале года предложил ему перераспределиться, он упоминать не стал. Если Хагрид сам не заговорил об этом, то либо он не в курсе, либо ждет возможности развить тему и укорить в неправильном выборе. Выслушивать пропаганду о всесилии директора и достоинствах Гриффиндора еще и от этой образины Поттер был не намерен. Лесник, видимо, решив, что Гарри всерьез задумался о просьбе к директору, снова свернул на тему родителей. «Вот папка твой все на метле летал. Игроком в квиддич был самым что ни на есть лучшим. А ты и на метелке-то толком сидеть не умеешь. Вишь, раз сел, да чуть не утоп, напугал всех. Директор из-за тебя испереживался весь. Великий человек Дамблдор, да, а ты так подвел его». Гарри зло поджал губы. Очень хотелось сказать, что если бы этот великий переживатель в чужую жизнь не лез, то и тонуть бы нужды не было, но пришлось сдержаться. Лесник, впрочем, ничего не заметил и продолжал гнуть свое. «Да никудышный летун из тебя получается. Но ты не боись, вот на втором курсе метлу свою привезешь, потренируешься и научишься. Лучше всяких там Малфоев летать будешь. Ты только поменьше этой дребеденью занимайся, ну той, с которой вы все тут теперь бегаете. С мечами, что ли?» — уточнил Гарри, задаваясь вопросом. «Хагрид реально полудурок или только прикидывается? Интересно, откуда второкурсник, по его мнению, должен метлу взять? Если по имеющейся информации опекуны ребенка на дух не переносит, а директор ключ от сейфа с наследством не отдает, ага, с ними, нет от них пользы никакой, а от метлы цельная куча. Ну, пользы, в смысле, вот от преследования на ней уходить можно, ежели трансгрессировать не можешь. От чьего преследования? Дык, много еще недобитых пожирателей осталось, и тот, кого называть нельзя, обязательно вернется. Дамблдор так говорит, а значит, так и будет. А вот подрастешь, и тебя в Орден Феникса примут. Это вроде Ордена Мерлина», — прикинулся дурачком Гарри, а сам чуть за голову не схватился. Это вот значит, куда ему дорогу наметили. Наслушался он об этом ордене от Северуса, а тот точно знал, о чем рассказывал, потому что по молодости сам в этот маразм влез. Не, ты чего, Орден Феникса это, там самые лучшие волшебники со злом борются. Эх, не должен был я тебе про это рассказывать. Тайный он, орден-то. Хагрид очень неубедительно запечалился. Да и не рассказать нельзя. Папка-то с мамкой твои тоже там были, с темными силами воевали. Самые что ни на есть лучшие бойцы были. Вот они бы порадовались, узнав, что ты их дело продолжишь. Гарри от страха, что его прямо сейчас заочно в этот клуб самоубийц примут, мешочек с корой выронил и впился в топчущегося невдалеке Невилла умоляющим взглядом. Тот, перестав рыскать в траве, так и стоял в сторонке, видимо, стесняясь подойти.